Она не ошиблась. Страсть вспыхнула в его темных глазах. От этого открытия внутри у нее похолодело. Оробев, она улыбнулась и отступила, высвобождая свою руку. Служанка поставила перед девушкой блюдо с медовой лепешкой и бокалом сладкого вина. «А Мод еще не готова?» — спросила Изабель. Она чувствовала себя неуютно, видя хищный блеск в глазах Лайонелла. «Да, вероятно», — рассеянно ответил он, неохотно отводя взгляд от девушки. Сердце Лайонелла забилось сильнее. Король Эдуард, возможно, нашел бы эту крошку привлекательной. Ведь она действительно великолепна, даже для самого короля. И хотя Изабель де Лейси не так знатна, чтобы быть королевой, почему она не может стать любовницей короля? Да, с королем Лайонелл согласился бы делить эту женщину. Наверное, нужно поскорее представить Изабель королю. В мрачном зале раздались детские крики и шуршание одежд. Мод, жена Лайонелла, двое маленьких детей и служанки подошли к столу. Мод не могла сравниться во внешности со своей золовкой. Блестящие, истинно черные волосы Изабель подчеркивали белизну матовой кожи ее лица и шеи. Большие фиалковые глаза были опушены такими густыми ресницами, что тень от них падала на щеки. Изабель была прекрасно сложена. Тонкая талия и высокая грудь придавали изящество ее фигуре. Руки были украшены перстнями. Нежный и мягкий голос ласкал слух. Лайонелл отвлекся от своих похотливых мыслей. Из приличия он заставил себя повернуться, чтобы приветствовать свою жену. «Рад видеть тебя, дорогая», — холодно произнес он. Дети, четырехлетний сын Эдуард и малышка, поклонились отцу, что доставило Лайонеллу большое удовольствие. «А разве мы еще не идем на турнир?» — произнесла Мод своим гнусавым голосом. Эта женщина была высокой и худой, и никаких заветных сокровищ не таилось в лифе ее платья. Мод была плоской, как доска. Рыжие волосы были спрятаны под чепец, что Лайонелл счел несомненным улучшением ее внешности. Ему многое в ней не нравилось. И веснушчатая кожа, и маленькие карие глазки. Мод была далеко не красавицей. Но ведь он женился на ней из-за приданого. А оно в действительности оказалось значительно меньше, чем ожидал Лайонелл. Он так и не смог простить ей этого. «Ты так хорошо выглядишь в новом платье, моя милая!» С трудом выдавила из себя Мод, завидуя внешности Изабель. На самой Мод было платье из темно-красного атласа, отделанное тесьмой и расшитое жемчугом по всему подолу. Длинные рукава были оторочены мехом. Платье великолепное. Но рядом со своей золовкой Мод чувствовала себя чуть ли не уродиной. Изабель радостно улыбнулась, и на ее правой щеке заиграла ямочка. К огорчению девушки на другой щеке ямочка не появлялась. Зато здесь была небольшая черная родинка, и Изабель это тоже огорчало. Она не знала, что мужчины находят такие отметинки необычайно привлекательными. Изабель неторопливо покружилась, чтобы Мод могла получше рассмотреть ее новое платье из блестящего розового атласа и золотой парчи.